которую, признаюсь, очень люблю и которая в такую рань проехала на своем Митсубиси по темным дорогам через несколько коммун, чтобы добраться сюда из своего Осло, из пригорода фактически, Маридалина, чтобы выяснить, где я живу, потому что сам я, судя по всему, ей об этом не сообщил, не подумал даже, что это нужно. Это странно, конечно, теперь я это понимаю, но у нее снова блестят глаза, и это начинает меня раздражать. Я распахиваю дверь, Лира не кидается вперед, а сидит и ждет, пока мы с Эллен зайдем. Тогда уже я даю ей разрешение условленным движением руки. Я помогаю Эллен снять пальто, вешаю его на свободный крючок и провожаю ее в кухню. Здесь еще держится тепло. Я заглядываю в печку. По краям догорают угольки. «О, огонь еще можно спасти», — говорю я. Открываю крышку дровяного ящика, кидаю на угли бумагу и щепки и запихиваю сверху три полена среднего размера. Открываю задвижку, чтобы сделать тягу, и в печке мгновенно начинает трещать. «А у тебя здесь хорошо», — говорит дочка. Я закрываю дверцу печки и осматриваюсь по сторонам. Не знаю, права ли она. Здесь будет хорошо, но со временем, когда воплотятся разные планы переустройства. Но в доме чисто и прибрано. Возможно, она имела в виду, что ожидала увидеть иную картину в доме стареющего, одинокого мужчины, и поэтому мое пристанище ее приятно удивило. В таком случае она плохо помнит меня. Я не люблю жить в беспорядке и никогда не живу. По сути, я аккуратист. Каждая вещь должна иметь свое место и быть в исправном состоянии. Грязь и свинство выводят меня из равновесия. Стоит перестать следить за чистотой, как через 5 минут вообще сойдешь с рельс, особенно в этом старом доме. Один из многих моих страхов — это страх превратиться в мужчину, который стоит у кассы в магазине в грязном пиджаке и с расстегнутой ширинкой, с крошками яйца и еще чего-то на рубашке, потому что зеркало в коридоре помутнело, и в него не посмотришься. Такой потерпевший крушение человек, который держится за якорь своих же собственных, с одного на другое скачущих мыслей, в них давно расклепалась цепь событий. Я приглашаю Эллен к столу, доливаю свежей воды в кофейник и ставлю его на плиту. Конфорка пшикает в ответ. Я, видно, забыл выключить ее утром. Это очень плохо, но Эллен вряд ли обратила внимание на шипение, поэтому я веду себя, как ни в чем не бывало. Режу хлеб, складываю его в корзинку. Вдруг на меня накатывает дурнота и следом злость. Я вижу, что руки дрожат очень сильно, так что я чуть наклоняюсь, чтобы скрыть это от Эллен, пока я буду ходить туда-сюда мимо нее, ставя на стол сахар, молоко, синие салфетки и прочее, что необходимо, чтобы превратить прием пищи в трапезу. Сам я поел всего 2 часа назад и еще не проголодался, но тем не менее накрываю для нас двоих, потому что, возможно, ей будет неприятно есть в одиночку. Мы таки не виделись довольно давно. Но я замечаю, что отлыниваю и тяну время. Наконец, поставив на стол все, что только можно придумать, я вынужден сесть и сам тоже. Она смотрит в окно на озеро. Я проследил ее взгляд. Говорю, «Лебединое озеро? Так его называют?» «Так это лебеди там?» «Да, 2 или 3 семейства, насколько я сумел рассмотреть». Она оборачивается ко мне. «Ну ладно, расскажи, как ты. Только честно», — говорит она так, как будто есть 2 версии моей жизни. Глаза у нее сейчас ни капли не блестят, а голос вдруг квадратный, рубленный, как у следователя. «Нет-нет, это все наносное. Я знаю». На самом деле она осталась прежней, какой всегда была. По крайней мере, я очень надеюсь, что жизнь ее не обабила. Прошу прощения за такое слово. Но я делаю выдох, сосредотачиваюсь, подсовываю руки под зад и рассказываю о своих днях здесь, как все отлично».